Глава 18. Где-то на заднем плане в сознании комиссара весь день маячила мысль о том, что они с Паолой сегодня приглашены на ужин. С тех пор, как его жена находилась под арестом, хотя Брунетти и старался избегать этого слова, они не ходили в гости и никого у себя не принимали. Но сегодняшнее торжество было запланировано несколько месяцев назад. 25 лет со дня свадьбы лучшего друга и коллеги Паолы по университету Джованни Морозини. И отказаться теперь не представлялось возможным. Джованни дважды спасал карьеру Паолы. Один раз, уничтожив ее письмо ректору, в котором она называла последнего жадным до власти и некомпетентным, а второй, убедив ее не подавать тому же ректору прошение об отставке. Джованни преподавал в университете итальянскую литературу, его жена — историю искусств в Академии изящных искусств. И все четверо за долгие годы крепко сдружились. Поскольку остальные трое большую часть времени проводили за книгами, Брунетти в их обществе иногда чувствовал себя неловко, убежденный в том, что искусство они считают более реальным, чем жизнь. Однако в теплых чувствах четы Морозини по отношению к Паоле не приходилось сомневаться. И комиссар согласился принять приглашение, особенно когда Клара позвонила и уточнила, что ужин состоится не в ресторане, а дома. Брунетти совсем не хотелось появляться на публике, пока положение жены перед законом не прояснится. Паола по-прежнему продолжала преподавать в университете, не видя к тому препятствий. И домой вернулась в 5. До прихода Брунетти она успела приготовить детям ужин, принять ванну и собраться. «Ты уже одета?» — спросил он, переступив порог. На Паоле было короткое платье, словно сделанное из тончайшего золота. «Я никогда прежде не видел этого наряда», — добавил он, вешая пальто на крючок. «И как тебе?» — спросила она. «Очень нравится», — улыбнулся он, — «особенно фартук». Паола удивленно опустила глаза, но прежде чем она успела понять, что муж провел ее, и выразить свое неудовольствие, он уже повернулся и зашагал по коридору в их спальню. Она двинулась обратно в кухню и в самом деле повязала фартук. Он тем временем надел темно-синий костюм. Чуть позже он присоединился к ней, расправляя воротничок рубашки под пиджаком. «К которому часу мы приглашены?» «К 8». Брунетти приподнял рукав и взглянул на часы. «Через 10 минут выходим». Паола пробурчала что-то в ответ, склонившись над кастрюлей. Брунетти пожалел, что времени едва остается на бокал вина. «Кто еще там будет, не знаешь?» — поинтересовался он. «Нет». Брунетти хмыкнул, открыл холодильник, достал бутылку Пино Гриджо, налил себе и сделал глоток. Паола накрыла кастрюлю крышкой и выключила конфорку. «Ну что ж, с голоду они не умрут», — констатировала она, а потом спросила мужа. «Ты нервничаешь, да?» «От того, что мы не знаем, кто еще приглашен? Помнишь? Американцев?» — спросила она вместо ответа. Брунетти вздохнул и поставил бокал в раковину. Их глаза встретились, и оба рассмеялись. Речь шла о супружеской паре гарвардских профессорах, о сериологах, которых Морозини приглашали к себе 2 года назад. Весь вечер они разговаривали исключительно друг с другом, а за ужином так напились, что пришлось отправлять их домой на такси. Счет за него опустили в почтовый ящик Морозини на следующее утро. «Ты узнавала?» — спросил он. «Мне неловко», — ответила Паола, и, видя, что ее слова его не убедили, пояснила. «Сам подумай, Гвидо. А если выяснится, что они пригласили кого-нибудь ужасного, что прикажешь делать? Сказаться больной?» Он пожал плечами, вспомнив о вечерах, когда ему приходилось терпеть их фантастических друзей, извиняя странные вкусы Морозини. Паола сняла с вешалки пальто и надела его, он даже не успел ей помочь. Они покинули квартиру и направились в сторону Сан-Поло. Миновав Кампо, они прошли по мосту и свернули направо на узкую калле, и вскоре оказались перед домом Морозини. Позвонили, дверь открылась почти сразу, и они поднялись в бельэтаж, где перед дверью квартиры их уже ждал Джованни Морозини. Из-за его спины доносились голоса. Морозини, мужчина крупного телосложения, до сих пор носил бородку, которую отрастил еще студентом во время манифестаций 68-го года. С годами она поседела, и он часто в шутку говорил, что то же самое произошло с его идеалами и принципами. Он был несколько выше и значительно шире в плечах, чем Брунетти, и, казалось, полностью заполнял собой дверной проем. Поцеловав Паулу в обе щеки, он тепло пожал руку Брунетти. «Проходите, проходите. Хотите чего-нибудь выпить?» — поинтересовался он, принимая у гостей пальто и вешая их в шкаф, стоящий рядом с дверью. «Клара на кухне. А мы с вами отправимся в гостиную. Я хочу вас кое с кем познакомить». Брунетти, как всегда, поразило несоответствие между внушительной фигурой этого человека и его тихим голосом, почти шепотом, словно он вечно боялся, что его услышит кто-то, кому не надо бы. Он отошел в сторону, пропуская их, и затем повел за собой в просторную гостиную, салотто, куда выходили двери всех остальных комнат. В углу гостиной стояли четверо, и Брунетти отчего-то пришло в голову, что двое из них выглядят как семейная пара, а вот двое других явно не женаты. Услышав шаги, люди, находившиеся в комнате, обернулись, и глаза одной из женщин, той, что держалась отдельно от своего спутника, заблестели, когда она увидела Паолу. Брунетти это сразу не понравилось. Морозини провел их вокруг низкого диванчика к остальным. «Паола и Гвидо Брунетти», — представил он. «А это дотторе Клаус Ротгагер, наш друг. Он живет по другую сторону Кампо, и его жена Беттина». Те двое, что выглядели как семейная пара, поставили бокалы на столик, находившийся у них за спиной, повернулись и поприветствовали чету Брунетти рукопожатием, столь же теплым и крепким, каким наградил комиссара Морозини. Из их уст посыпались обычные любезности на итальянском, правда, с легким акцентом. Брунетти поразило их внешнее сходство, оба были поджарыми и светлоглазыми. Морозини тем временем представлял другую пару. Доторесса Филомена Санте-Лучи и ее муж Луиджи Бернарди. Последовал очередной обмен любезностями. На сей раз Брунетти почувствовал что-то вроде взаимной неприязни при вынужденном рукопожатии с этими незнакомыми людьми. Темноглазая Доторесса явно считала себя красоткой, хотя, по мнению комиссара, отнюдь не была ею в действительности. Мужчина говорил с миланским акцентом, на особый манер, глотая звук «Р». Брунетти также обратил внимание на то обстоятельство, что хотя в разговоре участвовал и он сам, и Паола, Санте-Лучи и ее муж гораздо более пристально разглядывали его жену. Откуда-то сзади раздался голос Клары. «К столу, ребята!» И Джованни провел их в соседнюю комнату с расположенными в ряд высокими окнами, из которых были видны здания на противоположной стороне Кампо. Под ними стоял длинный овальный стол. В этот момент с кухни появилась Клара в облаке пара, поднимающегося от супницы. Она несла ее перед собой, словно святые дары. Ощутив запах брокколи и анчоусов, Брунетти понял, что порядком проголодался. Когда паста была разложена по тарелкам, начался обычный разговор на общие темы, деликатный и нерешительный, какой всегда возникает в ситуации, когда 8 человек, не слишком хорошо знающих друг друга, пытаются определить сферу общих интересов. Брунетти, как это нередко случалось в последние годы, удивил тот факт, что беседа совсем не касается политики. Он не мог определить, в чем дело. То ли это больше никого не интересует, то ли тема просто слишком острая, чтобы обсуждать. обсуждать ее с посторонними. Как бы там ни было, политика наряду с религией стала чем-то вроде табу в разговоре, нарушать которое никто не хотел или не смел. До Торе Ротгайгер, на вполне приличном, как показалось Брунетти, итальянском, рассказывал, какие проблемы возникли у него в иностранном отделе при попытке продлить свое пребывание в Венеции еще на год. Каждый раз, как он туда отправлялся, его осаждали какие-то агенты, как они себя называли, бродившие между очередей и уверявшие, что могут помочь ускорить бумажную волокиту. Брунетти с удовольствием согласился с предложением хозяйки положить ему еще пасты и никак не прокомментировал это заявление. Когда принесли рыбу, огромного вареного лаврака, морского окуня длиной чуть ли не в полметра, в разговор вступила доторесса Санта-Лючия, специалист в области культурной антропологии. Она только что вернулась из длительной научной экспедиции в Индонезию, где целый год изучала систему власти в родовом обществе. Хотя доторесса обращалась вроде бы ко всем присутствующим, Брунетти заметил, что смотрит она по большей части на Паолу. «Вы должны понять», — говорила она, самодовольно улыбаясь, с видом знатока тонкостей чужеродной культуры, что родовое общество основано на принципе традиционализма. То есть в роду ничего не должно меняться, даже если для сохранения порядка придется пожертвовать наименее значимыми членами общества. «А кто определяет, кто из них наименее значимый?» — полюбопытствовала Паола, вытаскивая изо рта тоненькую рыбью косточку и с подчеркнутой старательностью откладывая ее на край тарелки. «Это очень интересный вопрос», — обрадовалась доторесса Санта-Лючия. Вероятно, точно таким же тоном она сотни раз объясняла подобные вещи своим студентам. «Думаю, здесь мы имеем один из тех редких случаев, когда общественное мнение в их очень сложной и многогранной культуре совпадает с нашими, самыми что ни на есть простыми взглядами». Она сделала паузу, выжидая, пока кто-нибудь попросит ее объяснить, что она имеет в виду. «В каком смысле совпадает?» — подыграла ей Беттина Ротгайгер. «В том смысле, что мы сходимся в понимании того, кто является наименее важными членами общества». Проговорив это, доторесса снова замолчала и, видя, что внимание всех присутствующих направлено на нее, сделала глоток вина, медля с ответом. «Дайте-ка попробую догадаться», — вмешалась Паола с улыбкой. Она оперлась подбородком на руку и совершенно забыла про рыбу. «Маленькие девочки». После короткого молчания Санта-Лучия ответила «Да». Она ничем не выдала своего недовольства тем обстоятельством, что Паола украла у нее триумф. «Вы находите это странным?» «Нисколько», — ответила Паола еще раз, улыбнувшись, и снова занялась лавраком. «Так оно и есть», — продолжила антрополог. «В каком-то смысле, при существующих социальных порядках, девочки являются так называемым расходным материалом, учитывая, что они рождаются в таком количестве, что многие семьи не могут их прокормить, а также тот факт, что мальчики почти всегда оказываются гораздо более желанными детьми». Она огляделась, оценивая реакцию присутствующих, и торопливо добавила, очевидно боясь, что ее слова каким-то образом оскорбили чопорные европейские представления собравшихся. «Разумеется, с точки зрения племен, находящихся на стадии родового строя, если рассуждать с позиции их логики. В конце концов, кто еще будет заботиться о престарелых родителях?» Брунетти взял бутылку шардоне, потянулся через стол, чтобы наполнить бокал Паолы, налил и себе. Их глаза встретились, она едва заметно улыбнулась ему и еще незаметнее кивнула. «Думаю, нам нужно взглянуть на этот вопрос их глазами, попытаться воспринять его с их точки зрения, по крайней мере настолько, насколько нам позволят наши собственные культурные предрассудки», заявила доторесса Санта-Лучия, еще несколько минут объясняла необходимость расширить свое видение, чтобы осознать культурные различия и отнестись к ним с уважением, какого они заслуживают, поскольку развелись в ответ на потребности, характерные для разных обществ. Через некоторое время Брунетти как раз успел допить вино и доесть вареную картошку, она закончила. Подняла бокал и улыбнулась, словно ожидая, что восторженные слушатели подойдут к кафедре и станут благодарить ее за интересную лекцию. Молчание затянулось. Наконец Паола первой нарушила его, повернувшись к хозяйке. «Клара, давай я помогу тебе отнести тарелки на кухню». Брунетти вздохнул с облегчением, и не он один. Позже по дороге домой Брунетти спросил, «Зачем ты позволила ей разглагольствовать?» Паола лишь пожала плечами. «Нет, скажи». «Да о чем тут говорить?» Паола отвечала с неохотой. «С самого начала было очевидно, что она хочет вовлечь меня в разговор, выудить у меня, почему я так поступила. Зачем еще ей нести всю эту чушь насчет девочек, которые являются... расходным материалом?» Брунетти брел рядом с ней, держа ее под руку. Он кивнул. А может, она сама в нее верит? Они прошли еще немного в задумчивости, потом он произнес. «Мне всегда были отвратительны такие женщины». «Какие такие?» «Которые относятся с презрением ко всем остальным женщинам». Они сделали еще несколько шагов. «Только представь себе ее несчастных студентов, особенно студенток. А самое неприятное, она так уверена в каждом своем слове. Она считает, что только ей открыта непреложная истина». Он немного помолчал. «Подумай, каково это сдавать ей экзамен? Отступи хоть немного от того, что она вещала на лекциях, и плакал твой диплом. «Мало кто защищается по культурной антропологии», — заметила Паола. Брунетти рассмеялся, полностью соглашаясь с ней. Они оказались на своей калле и замедлили шаг. Он повернулся к ней. «Спасибо тебе, Паола». «За что?» Она сделала вид, что не понимает. За то, что не стала ввязываться в битву. Битва окончилась бы тем, что она спросила бы меня, почему я дала себя арестовать, а я вовсе не желаю с ней это обсуждать. «Глупая корова», — пробормотал Брунетти. «Это уже дискриминационное замечание», — сказала Паола. «Именно», —